ну, ее нет, лжемандарин развела руками, словно извиняясь за такой конфуз. В смысле ее нет, а где она? Тони все больше чувствовала себя дурой. Ее не существует. Оставаясь на полу, самозванка потянулась к ближайшему столу и стащила с него пару банок. Пивка хотите? Нет? Ну ладно. В общем, мандарин, это я, но все не по-настоящему. Оглянитесь вокруг. Декорации, реквизит. Я просто актриса. Мне платят за съемки. Это просто шоу. Просто шоу? Моя подруга валяется в больнице из-за вашего шоу. Разозлилась Старк. Смерти людей тоже часть шоу, я ничего об этом не знаю, побледнела актриса. Послушайте, здесь явно какое-то недоразумение. Мой босс очень серьезная женщина, она сейчас в здании, давайте найдем ее и все решится. А вот и мы, в комнату вошла черная кошка, за ней Роуз и Ривен. Последней вплыла Киллиан с какой-то безымянной головорезкой. О, а вот и она, обрадовалась мандарин. Глава 148. Сьюзан. Битва проходила успешно, но не без проблем, учитывая, насколько сильно бойцы Киллиан могли раскалять свое тело, бойцам ближнего боя против них приходилось очень несладко, а паутина девушек-пауков моментально сгорала от таких температур. Наиболее эффективной была Биннер. Ее кожа оказалась невосприимчива даже к настолько экстремальным температурам, чего нельзя было сказать о ее одежде. В конечном итоге бедной женщине пришлось сражаться практически полностью обнаженной, что явно смутило ее, но никак не сказалось на эффективности. Габриэлла тоже отлично справлялась. Из всех их команды она была единственной, кто специализировался на дальнем бое. Ее глайдер без труда удерживал безопасную высоту, позволяя девушке без труда расстреливать и забрасывать гранатами всех врагов, имевших несчастье попасться ей на глаза. Сейчас к ней приближались сразу две террористки. Рассчитывая взять ее с двух сторон, женщины обходили ее широкой дугой, чтобы у нее не было возможности держать в поле зрения сразу обеих. «Может, сдадитесь уже?» Ни на что особо не рассчитывая, спросила Сьюзан. Стоило отдать этим женщинам должное, сражались они отчаянно. Непонятно, что послужило мотивацией для такой самоотдачи, но несмотря на все более безнадежное положение, они продолжали сопротивление. Ответом ее никто не удостоил. Завершив свой маневр, женщины одновременно бросились в атаку, только для того, чтобы одна из них поймала щит своей нижней челюстью. Террористку повело, и она плашмя растянулась на борту корабля. Это не убьет ее и даже не выведет из боя. Регенерация у этих девочек была на высшем уровне, но все же даст достаточно времени, чтобы разобраться с ее подружкой и избежать необходимости танцевать сразу с двумя на редкость живучими противницами. Сдохни ты уже, увидев судьбу напарницы, вторая женщина не растеряла боевого задора. Дождавшись, когда противница приблизится, Сьюзан врезала ей по животу кромкой щита, выбивая воздух из легких, схватила ее за плечи и, игнорируя неприятную боль в ладонях, перекинула через себя, отравив женщину за борт. Ее напарница как раз начала приходить в себя. Потирая челюсть, женщина поднялась на ноги. Однако, Роджерс не сочла нужным отреагировать на это и через секунду в невнимательную террористку, раскачавшись на паутине, с двух ног влетела Гвен, отправив ее за борт вслед за подружкой. Пролетающая рядом Габриэлла скинула на этих двоих одну из своих гранат. Никого взрыва не было слышно, но этим и были страшны гранаты Осборн. Практически бесшумные, но оставляющие от людей одни обугленные кости. «Порядок, Кеп?» – поинтересовалась Стейси. «Полный», – кивнула Роджерс, оглядывая свои ладони. «Небольшой ожог, ничего серьезного». Быстрый осмотр стоящей рядом девушки показал, что она также в полном порядке. Костюм был покрыт черными пятнами, а местами и вовсе был прожжен. Однако, никаких видимых ранений на ней не было. Старк явно знала, что делает, когда создавала этим костюмы. Сьюзан напомнила себе поговорить с Тони насчет костюма для Биннер. Не вечно же бедняга оставаться голой посреди боя. «Думаю, эти были последними», – произнесла Стейси, тем не менее внимательно оглядывая окрестности. На корабле была целая куча различных контейнеров, да и других мест, где можно при желании надежно спрятаться, хватало. «Если врагов не видно, то это не значит, что их больше нет. Что скажешь, летяга?» «Скажу, что ты права», — отозвалась по связи Осборн. «На верхней палубе больше никого не вижу. Нужно осмотреть весь корабль», — распорядилась Роджерс. «Нельзя упустить ни одного из них. Искать маленьких людей на огромном корабле. Класс», — проворчала Гвен, но, тем не менее, взялась за дело. «Сэм, Нашу небольшую эпопею с Киллиан можно было считать завершенной. Когда актриса, исполнявшая для нее роль мандарин, узнала, во что ввязалась, то тут же согласилась сотрудничать. Уж не знаю, совесть или невыветрившиеся вещества развязали ей язык. Знала она, к слову, не очень-то и много. Сама же Киллиан пытала от злобы, но поделать ничего не могла, я ее надежно удерживал, а повторять судьбу своей взорвавшейся подчиненной она как-то не спешила. В городе тоже все успокоилось достаточно быстро. Романов и Бартон при поддержке костюмов Тони и агентов щита смогли предотвратить большинство терактов. Дела не так уж хороши, как раньше, а Адри поддела побежденную злодейку Старк, как только закончила разговаривать с Колсон. Филиппа и сообщила нам о том, как обстоят дела в городе. Парочке смертниц Киллиан все же удалось успешно взорваться, но благодаря действиям агентов жертв удалось избежать. «Пошла ты, Старк», Киллиан приходилось говорить, глядя в небо, «я запомнил ее трюк с огненным дыханием и не хотел рисковать. Это все твоя вина, ты сделала меня такой». «Я», Тони наивно хлопнула глазками, «это было далеко не первое свидание, на которое я не пришла. И знаешь что, террористка из-за такой мелочи стала только ты. Делай выводы. Мелочь, может, для тебя, а для меня это было делом всей жизни», взбесилась Адри, «я ждала тебя на той чертовой крыше». Киллиан явно испытывала сильные эмоции. Ее кожа раскалилась настолько, что, даже стоя на расстоянии в пару метров от нее, я почувствовал жар. Хотелось телепортировать ее подальше, на случай, если она решит бабахнуть. Однако Адри внезапно смогла взять себя в руки, и ее кожа вернулась к нормальному состоянию. «В этом твоя проблема», пожала плечами не впечатленная экспрессивной речью злодейки Тони, «то, что для тебя дело жизни, для других – мелочь. Я девочка занятая, у меня куча дел. Если бы я помогала каждому, кто приходит ко мне со своими гениальными идеями, то ничего бы не добилась. Ну, думаю, теперь ты понимаешь, что моя идея была действительно гениальной», – усмехнулась Адри, «я могла бы сделать что-то действительно великое, если бы ты не вмешалась. Идея может и гениальная, но методы у тебя отвратительные», – вмешалась в разговор Роудс. «Какие именно?» – не скрывая иронии, поинтересовалась Адри, продолжая вынужденно разглядывать вечернее небо Майами. «Пытки, похищения, убийства, эксперименты на людях, теракты». Она совершенно не выглядела раскаявшейся или хоть сколько-нибудь сожалеющей. Ей явно все это казалось оправданным, или, по крайней мере, ей было глубоко плевать на людей, пострадавших в результате ее действий. «Все сразу, я полагаю», — кивнула полковник. «Вы не стесняетесь откровенничать», — вставил я свои 5 центов, «моя камера все записывает, суду ваши истории будут очень интересны». Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что я ничего обо всем этом не знала и полностью готова сотрудничать, в очередной раз напомнила нам мандарин, явно знатно прихиревший от откровений своей начальницы. «Помним, помним, не переживай, я лично прослежу, чтобы тебе досталась камера с самой мягкой койкой», — Фелиция ободряюще похлопала актрису по плечу. Той такая перспектива явно не казалась привлекательной, но делать ей было нечего. Даже если она до сих пор была под наркотой, то даже в таком состоянии должна была понимать, что вляпалась по самые уши. «Мне даже интересно, как в суде с ней обойдутся. По сути, ситуация абсурдная, мандарин ничего не знала и была уверена, что снимается в каком-то шоу, но с другой стороны, она, сознательно или нет, сотрудничала с террористами и даже являлась их лицом и лидером в глазах общественности. Это тянет неприличную статью». Киллиан на этот раз проигнорировала наши слова, явно задумавшись о чем-то своем. Борьбы в ней оставалось немного, она могла сколько угодно ругаться, брызгать слюной и обвинять во всем Тони, но все было кончено, выбраться из моей хватки для нее решительно невозможно. «Ну, девочки, ваш транспорт прибыл», — Старк радостно хлопнула в ладоши. «Уж не знаю, есть ли в Америке подходящая тюрьма для таких горячих девчонок, как вы, но не волнуйтесь, как только устроитесь, я обязательно пришлю вам по паре книжек, чтобы не скучали». Что же, на этом нашу здесь работу можно считать выполненной. Осталось только передать наших пленных щиту и помочь Сьюзан с девочками обыскать тот огромный корабль. В общем, особых проблем доставить не должно. Адри Киллиан явно ждет не маленький срок, а скорее всего несколько пожизненных. Очень надеюсь, что Фьюри глаза с нее не спустит. Побеги суперзлодеек нас совсем не с руки. В будущем и так предвидится сплошное веселье. Глава 149, 18+. Передав Киллиан и всех причастных из тех, кто выжил, в руки Колсона и ее людей, Мы по сути закончили все свои дела в Майами и отправились домой. Остаться решила только Тони, которая хотела дождаться выздоровления Хэппи. Неожиданно сентиментальный ход с ее стороны, препятствовать которому никто не стал. Из неожиданного Беннер крайне сильно заинтересовалась разработками Киллиан. Конечно, у этого был огромный потенциал, что не говори, а возможность отращивать утерянные конечности была очень привлекательна. Побочные эффекты в виде повышенной взрывоопасности и вероятности умереть при введении инъекции значительно портили картину, но, я полагаю, над этим и велась работа. Пенни и Гвен, которые за все прошедшее время ни капли не растеряли своей страсти к науке, вызвались помогать. Троица ученых разошлась не на шутку. Я особо не вникал в их проект, но амбиции у них были весьма большими. Они уже собирались подключить к этому делу Старк и даже подумывали пригласить Коннорс. Ведь последняя работала в том же направлении, хоть и пошла другим путем. Потенциально этот проект мог ее заинтересовать. Однако, Тони все еще была в Майами, а сама работа была только в изначальном состоянии, но их энтузиазм все же был весьма и весьма похвальным. Если они преуспеют, то это будет еще одно отличное усиление для грядущей борьбы с Таносом. Конечно, мечтать о том, что, когда он все же явится, мы станем достаточно сильными, чтобы без труда надрать ему задницу, было несколько наивно, но стремиться к этому все же стоило. А пока же, у нашей студии снова пропали два сотрудника. Это не было такой уж большой проблемой. Пенни и Гвен всегда больше были сосредоточены на научных изысканиях и разработке нового снаряжения. Всеми играми, за исключением самых первых, занимался я, а теперь у нас и вовсе был небольшой штат сотрудников, на которых можно было переложить большую часть работы. «Привет, Сэм», — от размышлений меня отвлек голос Фелиции. Харди легкой походкой вошла в офис, прямо за ней следовала Осборн. Обе девушки находились в явно приподнятом настроении. Учитывая, что Паркер и Стейси вошли в научный раж, этим двоим доставалось куда больше моего внимания. Лениво помахав им обеим рукой, я вернулся к ленивому созерцанию потолка. Не скажу, что ситуация с Киллиан как-то особенно меня измотала, но настроение работать не было совершенно. Да мы никуда и не торопились, дела и так шли отлично. «Отдыхаешь?» – поинтересовалась Элли, ловко усаживаясь на диван и подкладывая мою голову под свои бедра. «Типа того», – улыбнулся я, устраиваясь поудобнее. Одна недовольная кошка все ворчала, что я слишком много работаю. «Эй!» – возмутилась Фелиция. «Ничего я не ворчала, просто беспокоилась». «Я так и сказал», – мы рассмеялись на пару с Элли. Харди очаровательно надула губы. Нечасто ей доводилось оказываться в положении той, кого дразнит. Обычно она не из тех, кто мирится с таким положением вещей и всегда легко переворачивает ситуацию в свою пользу, но в этот раз она, кажется, решила спустить все на тормозах. «Эх, не умеешь ты ценить заботу», — горестно покачала головой Фелиция. «А мы, между прочим, пришли к тебе по делу». «По какому?» — заинтересовался я, хотя кое-какие подозрения у меня уже были. «По важному», чуть ли не нараспев ответила Осборн. «Ну, мои предположения подтвердились, девочки хотели развлекаться». По сути, все было понятно еще в тот момент, когда они вышли. На каждой был комплект чулок с поясом и платья такого типажа, которые надевают только для того, чтобы снять в ближайшем времени. Таковы уж будни парня, имеющего гарем очень сексуально активных девушек. Даже Сьюзан, мисс Старомодность, распробовав прелести секса, хотела попробовать как можно больше. Так что стоило ожидать пободного хода. Удивительным был только состав участниц. Харди и Осборн не то, чтобы ненавидеть друг друга. Я внимательно следил за тем, чтобы отношения среди моих дам были нормальными и не допускал никаких конфликтов. Отношения между этими двумя за последнее время наладились. По крайней мере, они не пытались действовать друг другу на нервы, хоть и не упускали случая отвесить пару подколок. Но, видимо, раз Паркер и Стейси вошли в научный раж, то они совместно решили не мешать друг другу и сообща урвать кусочек моего внимания. Я, разумеется, не возражал. В конце концов, такой способ провести время не только приятен, но и может помочь эти двоим начать наконец-то нормально ладить. «Кажется, я догадываюсь, какой вопрос вас тревожит», — усмехнулся я. «Правда?» — Фелиция очень правдоподобно изобразила полный надежды взгляд. «Можешь не кривляться, я согласен, но за актерскую игру получаешь 5+. Похвалил я девушку, поднимаясь с колен Элли. Осборн, разумеется, не собиралась оставаться в стороне от нашего веселья, и стоило мне только усесться, тут же вовлекла меня в поцелуй, на который я с удовольствием ответил, прижимая девушку к себе поближе и одним глазом наблюдая за действиями Харди. Та же, убедившись, что я не возражаю и активно сотрудничаю, тоже приступила к делу. Решив зайти с козырей, ее руки устремились к моей ширинке, немного спустив мои джинсы вместе с трусами. Она обхватила своими пальчиками мой член, начав приводить его в боевую готовность. Я тем временем сосредоточил свои усилия на Элли. Глубокое декольте ее платья и очень короткая юбка оставляли ее совершенно беззащитной перед моими ласками. Взяв в руку одну из ее груди, которые, как мне хорошо известно, были очень чувствительны, и поиграв с соском, с легкостью заставляю девушку стонать в поцелуй, еще сильнее прижимая свое тело к моему, безмолвно умоляя о больших ласках. Действия Фелиции, тем временем, набирали обороты. Едва мой член достаточно затвердел, она немедленно взяла его в рот. И пока мой язык кружился во рту Осборн, язык Харди вращался вокруг моего ствола, даря мне массу приятных ощущений. Сама же Фелиция, не открываясь от основного действа, начала довольно ловко избавляться от платья, быстро оставшись только в весьма скудном нижнем белье и чулках. Да уж, эти двое точно знали, что мне нравится, и хорошо подготовились. В какой-то момент Харди решила, что теперь я достаточно смазан ее слюной, и зажала мой член между своих объемных грудей. Лифчик до сих пор был не снят, что позволило прижать моего бойца особенно плотно, а обилие слюны обеспечивало хорошее скольжение. Купаясь в удовольствии от того, что мой член зажав в столь мягком и приятном плену, я принялся раздевать Элли, чему девушка более чем охотно способствовала. Избавив ее от платья, мои руки обняли ее за талию и снова притянули поближе ко мне, вовлекая в еще один поцелуй, затем поднялись выше и нащупали застежку ее лифчика, выпуская ее и без того скудно прикрытые сиськи на свободу. Мои пальцы немедленно сжали один из сосков девушки, немного покручивая его. Я разорвал поцелуй, позволив Осборн стонать в полный голос, а сам проложил губами дорожку поцелуев по ее шее. Вторая моя рука оказалась между ее ножек, нащупав ее уже порядком влажные трусики. Немного потерев ее киску сквозь такую ткань, мне удалось увеличить интенсивность ее стонов. Ох, черт, между стонами выдавила из себя Осборн, сильнее. Прислушавшись к ее мольбе, я взял в рот ее свободный сосок, слегка прикусив его зубами, пока рука, ласкавшая ее между ног, отодвинула в сторону полупрозрачную ткань трусиков, начав ласкать ее возбужденные складочки напрямую. Фелиция тем временем все ускорялась, продолжая полировать мой член своей мягкой грудью, не забывая целовать и обводить языком выглядывающий из декольте кончик. Даже сложно сказать, кто из нас наслаждался этими ласками больше. Судя по раскрасневшемуся лицу и блестящим от возбуждения глазам девушки, это нравилось ничуть не меньше, чем мне. Больше, чем уверен, что, сунув руку в ее трусики, обнаружу там настоящий потоп. Но очередь Харди еще придет, сейчас мне нужно было закончить дела со Осборн, которая приближалась к оргазму и стонала уже в полный голос. Мои пальцы активно ласкали ее чувствительные места. Я стремился быть хорошим партнером для своих девушек, поэтому всегда старался подмечать, что именно им нравится и в каких местах им приятнее всего. Так что заставить кончить любую из моих девушек при помощи одних лишь пальцев не было для меня большой проблемой. Хорошо, что Старка заботилась тем, чтобы наш офис был звукоизолирован, а девушки не забыли запереть дверь. Потому, что будь иначе, звуки нашего веселья явно привлекли бы много внимания. Хотя, учитывая, что все мои сотрудницы женщины, то они скорее захотели бы присоединиться, чем стучать кому-либо на неподобающее поведение в главном офисе уважаемой корпорации. Хотя, увидеть лицо Старк, которой пришли жаловаться на то, что я занимаюсь сексом на работе, было бы довольно забавно. Ох, Сэм, я, договорить Элли не смогла, поскольку ее накрыл оргазм, и все ее дальнейшие слова слились в один громкий стон. Фелиция тем временем активно работала над тем, чтобы приблизить к финишу меня, и у нее это получалось. Выдержать совместный напор ее груди и языка в течение длительного времени было практически невозможно. Когда подступил оргазм, мой рот все еще был занят грудью Элли, и я не смог предупредить Фелицию. Однако она нисколько не возражала. Пульсация моего органа подсказала ей все, что нужно, и она обхватила мой член своими губами, принимая весь заряд моего семени в свой рот. Проглотив все, Харди продолжила ласкать мой и не думавшая подать ствол своими губами, очищая его и подготавливая к следующему раунду. Оглядев двух разгоряченных девушек, я тут же решил, что хочу сделать дальше. Глава 150, 18+. Фелиция с явным нетерпением ожидала своей очереди, бездумно потирая бедра друг от друга. Она смотрела на меня настолько умоляющим взглядом, что отказать было невозможно. Поднявшись с дивана, я поманил ее за собой и заставил лечь лицом вниз на ближайший стол. Ее аппетитная задница находилась в моем полном распоряжении. Харди даже немного повиляла ей, побуждая побыстрее взяться за дело. Однако, я не спешил приступать к основному блюду. Медленно и дразняще, я стянул с нее остатки одежды, оставив только чулки. Неспешно проведя ладонью по ее бедрам и нежно погладив ее влажную киску, заставив ее захныкать и податься назад, в попытке насадиться на мои пальцы. «Ну же, не томи», — попросила сгорающая от желания Харди. «Терпение», — я шлепнул девушку по заднице, заставив ее легонько взвизгнуть. «А тебе идет, Фел, может, нужно всегда держать тебя в таком состоянии? Ты такая милая и послушная», — подразнила подругу Осборн, которая успешно избавилась от остатков одежды и с интересом наблюдала за нашими действиями. «Ну, если ты не против оставить его только для меня, то я могу подумать о том, чтобы всегда быть милой и послушной». Даже в таком положении Харди умудрилась ответить на подколку, за что заслужила очередной шлепок. Однако, судя по ее реакции, это не только не расстраивало, но и доставляло удовольствие, что не являлось для меня новостью. «Предпочтения моей девушки мне были хорошо известны. Элли, веди себя хорошо, твоя очередь еще придет», — обратился я к Осборн. Та изобразила, будто закрывает ротик на замок, но ее блестящие от веселья глаза выдавали ее с головой, она ни капли не раскаивалась. Одна из рук девушки расположилась между ее раздвинутых ножек, кто-то явно собирался насладиться зрелищем. Вернувшись к Харди, я наконец-то исполнил ее желание, резко в одно движение мой член оказался внутри нее. В долгих прелюдиях не было никакой нужды, она уже была очень влажной, да и не хотела она такого. Мои движения были резкими и грубыми, как это любила сама Фелиция. Мне это тоже доставляло массу удовольствия. Звуки столкновения моих бедер с ее задницей наполнили комнату. Где-то на фоне тихонько постановала Элли, что ласкала себя, наблюдая за нашим соитием. «Ах, как же хорошо», — простонала Харди, еще сильнее. Это заставило меня ускориться и отвесить еще несколько шлепков по ее попке. Усилившиеся стоны и то, как она сжалась вокруг моего ствола, дали понять, что я все делаю правильно. Стол ходил под нами ходуном, Фелиция вцепилась руками в края в попытке обрести большую устойчивость. Продолжая трахать Харди, я поманил к себе Осборн, которая, немедленно прервав свои развлечения, подбежала ко мне. Прижав к себе девушку, я втянул ее в неряшливый, похотливый поцелуй, активно играясь нашими языками. «Вот черт», — выдохнул я, прерывая поцелуй. Оргазм настиг нас с Фелицией одновременно, издав особенно громкий стон. Девушка мелко задрожала, выпустив из своей киски аномальное количество влаги. Залпы моего семени перемешивались с ее соками и стекали по ее бедрам. Выйдя из нее, я отошел на пару шагов, желая полюбоваться делом рук своих, но у Элли были свои планы. Перевозбужденная девушка буквально напрыгнула на меня, вовлекая в очередной поцелуй. Мои руки автоматически подхватили ее задницу, пока ее ноги обвили мою талию. Продолжая целовать ее, я сделал пару шагов в сторону дивана, уронив на него свою ношу, которая тут же приглашающе раздвинула ножки. Помня, как она подшучивала над Фелицией, я решил ее немного проучить. В конце концов, моя обязанность следить за тем, чтобы мои девочки ладили. Прижав свой член к ее киске и зажав его между бедрами, начал двигаться, стимулируя девушку, но явно не в той степени, в которой она рассчитывала. «Ну ты», — надулась Осборн, однако не сделала никаких попыток выбраться из такого положения. «Элли не такая мазохистка, как Фелиция. Ей не доставляет удовольствия боль вперемешку с унижением, так что я не перебарщивал, но это вовсе не значило, что мне нельзя было ее дразнить. К тому же она явно наслаждалась происходящим, пусть и не так сильно, как полноценным проникновением, о чем свидетельствовали легкие стоны, срывающиеся с ее губ. Харди, теперь находившаяся в роли зрительницы, уже пришла в себя и явно наслаждалась бедственным положением своей подруги. Однако, нетипично для себя, предпочла промолчать и молча наблюдать за происходящим. Честно говоря, я ожидал, что она не упустит случая нарваться на наказание. Ох, Сэм, я сейчас. Осборн, до этого разгоряченная собственными пальцами, а теперь и моей стимуляцией, довольно быстро дошла до финала. Однако это в мои планы не входило. Когда она была уже на грани, я остановился, не дав ей испытать оргазм. Элли захныкала и некоторое время пыталась инстинктивно двигать бедрами, надеясь достичь долгожданного освобождения. «Ты же не хочешь закончить, не попробовав главное блюдо?» — прошептал я ей на ухо, посылая по ее спине волну мурашек. «Пожалуйста», — попросила девушка, пытаясь прижаться своей промежностью к моему паху. Не став ее больше мучить, я наконец-то вошел в нее, гораздо более медленно и нежно, чем в Харди. Ее измученная киска встретила меня теснотой и влажностью. Постепенно проталкиваясь все глубже, мне удалось войти на полную длину. «Да», — радостно выкрикнула Осборн, наконец-то. Постепенно набирая темп, я начал покрывать ее шею поцелуями, пока мои руки ласкали ее грудь. Мое возбуждение начинало брать над мной верх. Довольно тяжело было сдержаться, чувствуя своим членом ее киску и мягкие бедра. Мне потребовалось немало самообладания, чтобы не финишировать в тот момент. Теперь же я не видел никаких причин себя сдерживать. Мои бедра набирали пугающую скорость. Это было явно за предела и человеческих возможностей. Будь подо мной обычная девушка, ей явно пришлось бы не сладко, но Элли лишь стонала громче от удовольствия и умоляла о большем. Закинув ее обтянутые чулками ножки себе на плечи, я начал буквально вколачивать ее в диван. Несчастный предмет мебели натужно скрипел от такого обращения, но стойко выполнял свою функцию, выдерживая все наши игрища. Фелиция, тем временем, перебралась поближе к нам. Усевшись на корточки, она поместила свое лицо практически впритык к основному действию, с неподдельным интересом наблюдая за происходящим. Мы же с Элли все входили в раж. Ухоженные ноготочки девушки вцепились в мои плечи, рискуя поцарапать укрепленную кожу. Мои губы покинули ее шею и спустились ниже, покрывая ее грудь поцелуями. Ох, с губ Осборн срывались совсем уж бессвязные звуки. Она силилась что-то сказать, но каждый раз сбивалась на стон. Мои движения стали практически механическими. Я немного опасался ускориться, опасаясь, что диван все же не выдержит нашего буйства. Поэтому двинулся назад, оказавшись на полу и устроив девушку в позе наездницы. Схватив Элли за талию, я принялся вколачиваться в нее со всей доступной мне скоростью. Девушка же в долгу не осталась. Оказавшись в позиции, которая давала ей большую свободу действий, она принялась двигать бедрами, стараясь синхронизировать свои движения с моими. Учитывая, как близки мы оба были к разрядке, когда я вошел в нее, можно считать маленьким чудом то, что нам обоим удалось продержаться так долго. В какой-то момент Осборн наклонилась, приблизив свое лицо к моему, подарила мне очередной поцелуй. Снова наши языки сплелись. Учитывая скорость наших движений, аккуратного поцелуя у нас не вышло, но ни один из нас к этому и не стремился. Наши языки кружили вокруг друг друга, борясь за доминацию, пока Элли не решила отступить. Разорвав поцелуй, она ткнула в мое лицо своими большими грудями. Мой обзор был полностью закрыт двумя мягкими полушариями, которые прижимались ко мне, буквально умоляя о ласке. Прекрасно понимая, что именно этого она и хочет, я не стал ей отказывать. Одна моя рука осталась на ее талии, пока другая хватила ее за сосок, довольно сильно его ущипнув. Второй я поймал своим ртом и прикусил. Ах, с губ Элли сорвался еще один стон. Это стало последней каплей для нас обоих. Не в силах больше сдерживаться, я залил ее нутро своим семенем, пока она сама тряслась, испытывая свой второй оргазм. Ее киска сжала меня словно стальными тисками, будто пытаясь выжать из моего члена все до последней капли, пока сама Осборн блаженно улеглась на моей груди, нежась от удовольствия. Это было прекрасно. Элли довольно прищурилась и чмокнула меня в уголок губ. Ответив девушке тем же, я блаженно растянулся на полу, наслаждаясь приятной тяжестью на своей груди. Это явно еще не конец, эти двое на это не успокоятся, но, думаю, небольшой перерыв был вполне заслуженным. Глава 151. Я сомневался, стоит ли нашей бравой компании вмешиваться в события второго фильма о Торе. С одной стороны, там и без нас справится, а с другой, спавниться не так уж их хорошо. В конечном итоге все закончилось смертью матери Тора и повлекло за собой целую цепочку неприятных последствий. К тому же, в нашей вселенной был один немаловажный нюанс. Тор был влюблен в Джейн Фостер, что побудило его сталкерить за ней с помощью Хеймдалля. В нашей же версии у Норы сложились хорошие отношения с ученой, но никакой романтикой там и не пахло. Будет ли наследница Асгарда бегать к хранителю моста, чтобы подсмотреть за своей подругой, далеко не факт. Соответственно, момент, когда девушка найдет эфир, может быть упущен, что, в свою очередь, может обернуться для нас полной жопой. Именно поэтому я здесь, в Лондоне. Моя хорошая репутация в нашей команде в очередной раз сыграла мне на руку. Также очень помог репортаж с бегающей голышом по Стоунхенджу доктором Силвик. Все были согласны с тем, что такое поведение для уважаемой ученой крайне нетипично. А учитывая природу ее исследования и тот факт, что для Норы она тоже не чужая, с моей идеей о том, что было бы как минимум разумно слетать и проверить, что именно там происходит. Держать богиню, способную стирать своими молниями целые города, это здравый смысл, а сметь подруги ей позитивных мыслей явно не добавит. Всей компанией мы не потащились. Беатрис, Пенни и Гвен все еще возились в лаборатории у Сью, Тони и Фелиции были свои дела, так что в поездку со мной отправилась только Элли. Это вовсе не было проблемой. При необходимости к нам подтянутся все мстители. Мы торопились, поэтому времени до оформления документов и нормальный перелет не было. К счастью, Тони была готова одолжить нам свой скоростной джет, который доставил нас на другое полушарие планеты в рекордные сроки. Итак, что мы ищем? Поинтересовалась Элли. Доктор Силвик задержана полицией, ответил я, глядя на экран своего смартфона. Британская полиция вряд ли согласится с нами сотрудничать. Так что оставим это счету, а сами поищем Джейн Фостер, возможно, она что-то знает. Хм, интересное место она выбрала для очередного исследования, хмыкнула Осборн, заглядывая в экран через мое плечо. С возможностями Джарвис найти точное местоположение девушки не составило никакого труда даже в чужой стороне. Фостер уже находилась в промзоне, кажется, мы едва не опоздали. Идем, не став терять времени. Я схватил Габриэллу за плечо и перемесил нас. Если моя поспешность удивила девушку, то комментировать ее она не стала, молча доверившись моему решению. Честно говоря, такое доверие было приятно. Перемещаться, к сожалению, приходилось довольно медленно. Лондон был мне совершенно незнаком. За время нашей беготни по Нью-Йорку я успел выучить город чуть ли не наизусть и, наверное, смог бы перемещаться по нему с закрытыми глазами. Здесь же телепортироваться приходилось исключительно в поле зрения. Благо различных высоток и небоскребов здесь было в достатке, что значительно облегчало задачу. Не так я себе представляла романтическую поездку в Лондон, выдохнула Элли, когда мы наконец-то добрались до места. Пока что это просто поездка, переместив руку с плеча девушки, я слегка сжал ее ладонь, но если закончим быстро, то можем подумать о романтике. С облегчением я увидел, что Джей только, что сюда добралась и сейчас вылезала из машины в компании еще двоих девушек. В первой я узнал Дарси, а вот вторая мне была незнакома. «Ловлю на слове», — шепнула мне Осборной, — «мы вместе направились к нашим целям». «Как сменить чертов рингтон?» – ворчала Джейн, возясь со своим телефоном. Судя по всему, ей звонила Дарси, которая стояла с телефоном в руке на десяток шагов позади от Фостер. «Добрый вечер. Хорошая погодка, не правда ли?» – поздоровался я, приближаясь к компании, вторя мне Элли приветливо помахала рукой. «Погодка, кстати, была так себе, лужи, сырость, примерно таким я и представлял себе Лондон. А вы что тут делаете?» Джейн выпучила глаза, заметив нас. «Мстители, улет, а вот Дарси, похоже, была рада нас видеть. Черт, мне же никто не поверит. О, кстати, я Дарси, ну мы с Джейн с вами уже знакомы, ну то есть с Ривином, а это стажерка. Можно фото? Я вас помню, Дарси, Джейн, приятно познакомиться, стажерка», кивнул я девушкам. «Мы здесь, потому что были обеспокоены странным поведением доктора Силвик. Фото можно. Меня зовут Хелен», — обиженно пробубнила третья девушка. «Улет». Дарси, проигнорировав все остальные слова, побежала фоткаться со мной и Элли. «А что с доктором Силвик?» Фостер, в отличие от подруги, интересовало другое. «Новости не смотрите?» — удивился я, продолжая послушно позировать для селфи с Дарси. «Это уже давно в интернете. О боже». Повозившись со своим смартфоном, Джейн довольно быстро нашла нужное видео. «А старушка в отличной форме», — присвистнула Дарси, когда наконец отлипла от нас и пошла проверять, что там такого случилось с Эрикой. «Честно говоря, я надеялся, что, получив неприятные новости, Фостер просто свалит отсюда и позволит мне с Элли разобраться со всем. Однако, та, видимо, поняла, что помощь коллеге и наставнице сейчас ничем не сможет, и, успокоив буйную подругу, решительно двинулась в одно из зданий. Честно говоря, я подумывал ее прогнал, но решил, что мы и так потеряли достаточно времени. Толком не помню, темные эльфы пробудились только после того, как Фостер впитал эфир, или независимо от этого. В последнем случае мы не могли терять время на глупые разборки, проще уж проследить за тем, чтобы Джейн не отхлобучила те же глупости, что и в каноне. К тому же, у меня попросту не было уверенности, что без ее приборов мы сможем обнаружить нужную аномалию. Так что с присутствием смертницы, любящей лапать незнакомые инопланетные объекты, пришлось смириться. Войдя в здание, куда нас настойчиво вела Джейн, мы тут же услышали топот и беготню. Это явно были местные детишки, пытавшиеся от нас спрятаться. «Не бойтесь, мы американцы», — в дело вступила мастер переговоров Дарси. «В Европе мы не в почете», — шикнула на нее Фостер, — «мы не из полиции». Последнее было сказано нарочито громко, чтобы ее могли услышать дети. Однако, в отличие от фильма, они так и не показались. Дело очевидно было во мне и Эли. Наше боевое снаряжение явно не внушило им особого доверия. Умные ребятки, показываться незнакомым и вооруженным до зубов тетям и дядям – это очень глупый поступок. Впрочем, проводники в виде местных детишек мне и не требовались. Еще на входе в здание я начал что-то ощущать. «Ри», – обратилась ко мне Элли, единственная, кто мог бы заметить мое настороженное поведение. «Я что-то чувствую, сложно объяснить, но с пространством здесь что-то не так». Мой ответ вряд ли можно было считать хоть что-то объясняющим, но лучше описать это у меня не получалось. «А во, ты что, ходячий фазометр?» – удивилась Дарси, сверившись с прибором, что до этого послушно несла в руках ее стажерка. «Здесь действительно какая-то аномалия». «Типа того», – отмахнулся я, не желая вдаваться в подробности своих сложных отношений с камнем пространства. Поддавшись влекущему меня чувству, я двинулся вперед, идя к видимой только мне цели. Джейн никак не прокомментировала мои действия и слова, но шла рядом, уткнувшись носом в собственный прибор. Элли, Дарси и стажерка Хелен следовали за нами. Поднявшись на пару этажей повыше и добравшись до нужной точки, я почувствовал, что пространство здесь, за неимением лучшего слова, мягкое. В обычных обстоятельствах мне было бы не под силу открыть переход между двумя мирами, но здесь это было так просто. Протянул руку вперед и, использовав немного своей силы, я махнул рукой, словно пытаясь прорезать брешь между мирами одной лишь своей ладонью, и у меня это получилось. В воздухе словно появилась рваная рана, я и все, кто стоял за моей спиной, могли собственными глазами увидеть другое измерение. Пьедестал с эфиром был прямо перед моими глазами. Ох уж эта привычка прятать важные вещи на видном месте. Уж не знаю, какой план был у ассов, когда они его прятали, но в непроглядной тьме красное сияние было прекрасно видно. Тут же мне пришлось схватить за плечо Фостер. Завороженная открывшимся зрелищем, она, кажется, и сама не заметила, как сделала шаг в сторону портала. «Не стоит туда соваться», — попенял я девушке и тут же повернулся к Элли. «Свяжись с остальными, им стоит это знать». Едва я закончил говорить, как по нашим глазам ударил яркий свет. Глава 152. Ударивший нам в глаза свет оказался эффектом радужного моста, из которого выпрыгнула радостная Нора. Мы не видели наследницу Асгарда со времени битвы за Нью-Йорк, и, кажется, она была очень рада нас видеть. «Ребята», оказавшись к ней ближе всех, я первый пал жертвой сокрушительных объятий Норы. «Привет, Нора», ничуть не смущенный таким поворотом, я обнял богиню грома в ответ. Еще давно мне пришлось смириться с мыслью, что в этом мире мне достаются исключительно костедробительные объятия. Впрочем, не мне одному досталось. Нора переобнимала вообще всех присутствующих, даже стажерке досталось. «Что ты тут делаешь?» – поинтересовалась Осборн. Будучи такой же крепкой, как и я, она довольно легко перенесла могучие обнимашки Норы, а вот остальным повезло меньше. Джейн, Дарси и стажерка заметно морщились от боли. «Хеймдалль заметила, что вы нашли что-то странное», – ответила Нора, поворачиваясь к порталу. «Кто такая Хеймдалль?» – заинтересовалась Дарси. Она отошла от объятий быстрее своих коллег и снова начала проявлять типичную для себя гиперактивность. «Ты следила за нами?» – одновременно с девушкой спросил я. «Собственно, чуть ли не основной причиной, по которой нам пришлось во все это ввязаться, это мои сомнения в том, что Нора будет сталкерить за Джейн, но кажется, я ошибся. Хеймдаль, хранительница радужных врат, она видит все, ответила Нора девушке, прежде чем повернуться ко мне, присматривала за вами, кажется, вы гораздо попадать в неприятности. Уж кто бы говорил, хихикнула Элли, впрочем, абсолютно беззлобно. Знаешь, что это? Я вернул разговор в деловое русло, кивнув в сторону портала. Нора внимательно осмотрела окружающую обстановку, особо пристальное внимание уделив красному свечению. Однако, похоже, никакой информации по этому поводу не обладала. Нет, покачала головой богиня грома, этот мир мне не знаком и этот странный артефакт тоже. Я чувствую в нем огромную силу, но его происхождение мне неизвестно. Я связалась с Тони, Осборн показала нам экран своего смартфона. Она обещала быть здесь как можно скорее. Возможно, мои мать и отец что-то знают об этом, задумалась Нора. Я не верю, что это появилось здесь и сейчас просто так. Тут скрывается нечто большее. К тому же Хеймдалль сказала, что не видит этого места. Раньше ничто не могло укрыться от ее взора. Тогда ты можешь вернуться в Асгард и расспросить родителей. Обратился я к ней. Мы останемся здесь, дождемся Тони и остальных. Посмотрим, что сможем выяснить на месте. Хорошо, кивнула Нора, берегите себя, друзья, я порошу Хеймдалль не спускать с вас глаз и в случае беды немедленно примчусь на помощь. Погоди, Джей пыталась остановить подругу. Рада была увидеться, Джейн, Дарсием. Наследница Асгарда замялась, не зная имени последней девушки. Стажерка, услужливо подсказала Дарси. Меня зовут Хелен, с ноткой безысходности пробубнила названная. Стажерка, благодарно кивнула Нора. Хеймдалль. Свет радужного моста снова окутал богиню, и она покинула землю. Нам же оставалось только дожидаться прибытия научной группы и внимательно приглядывать за эфиром. Не могу быть знать, насколько быстро сюда могут добраться темные эльфы, но не хотелось бы позволить умыкнуть эфир у нас из-под носа. Джейн и ее друзей мы вежливо попросили удалиться. Здесь им делать было нечего, да и оставаясь с нами они подвергали себя ненужному риску. Фастерс, конечно, поворчала об упущенных возможностях, но брыкаться не стала, понимая, что дело серьезное и ей тут не место. Ждать Старк пришлось относительно долго. Ее джиты были очень быстрыми, но даже им было не под силу моментально добраться до сюда из Америки. В такие моменты начинаю жалеть об ограниченном радиусе действия моих сил. Возможность открывать межконтинентальные порталы сейчас пришлась бы очень кстати. Однако назвать наше ожидание долгим тоже было нельзя. Примерно через час мы услышали едва различимый шум двигателей. Если Тони и научилась чему-то после своего агрессивного вторжения в Афганистан, то скрытности. Ей явно больше не хотелось играть в догонялки с истребителями, и она состряпала довольно приличную систему маскировки, абсолютное большинство современных радаров не смогли бы засечь ее джиты. «Возрадуйтесь, дети мои, мамочка пришла и сейчас решит все наши проблемы». Тони вошла в заброшенное здание, словно это был подиум. Она была единственной, кто пришел налегке. За ней шагали нагруженные как вьючные мулы остальные дамы из нашей команды. Очевидно, что изучение странных штуковин из иного мира на ощупь не проходит, так что с собой они принесли весьма солидное количество оборудования, хватило бы на маленькую лабораторию. А во как интересно, Тони тут же заинтересовалась пространственной дырой. Пока они добирались сюда, то старались держать их в курсе дела и описали обстановку как можно более подробно, даже фотографии и видео прилагали, но все же всегда нагляднее посмотреть своими глазами. «Так, девочки, разгружайтесь, мы здесь явно надолго», — распорядилась Старк. «Нам с Элли тоже пришлось поработать. Толку в научных изысканиях от нас было немного, но расставить оборудование мы вполне могли. Так что, обменявшись с новоприбывшими быстрыми приветствиями, взялись за дело. Исследовать с такого расстояния будет неэффективно», Беннер задумчиво положила руку на подбородок. «Нужно установить пару сканеров поближе к пьедесталу. Я пойду». «Ой, не надо на меня так смотреть, мне пришлось отмахнуться от готовившихся возражать девушек. Только у меня будет возможность вернуться, если портал внезапно захлопнется. Твоя способность открыть что-то подобное заслуживает отдельного изучения». Тони окинула меня заинтересованным взглядом. «Но ты прав, лучше тебя кандидата нет. Ты точно уверен, что в случае чего сможешь вернуться?» «Точно», — твердо кивну я. «Пространство вокруг, за неимением лучшего слова, мягкое, открыть новый портал не составит труда. Я иду с тобой», — безапелляционно заявила Роджерс. «Возражений у меня не было, Она беспокоится, и это понятно. Да и остальным девушкам будет спокойнее, если я пойду с охраной. Вот, все еще сомневающиеся по поводу нашей вылазки, Беннер вручила нам несколько приборов. Должен признаться, я слегка нервничал, когда проходил через портал. Все же не каждый день оказываешься в другом мире. Однако, все опасения оказались напрасны. Никаких особых чувств переход не вызвал. Нахождение в другом мире ощущалось, так же как на нашей Земле. Что, впрочем, было довольно логично, будь тут какие-то значительные отличия в атмосфере или составе воздуха, то Фостер не смогла бы здесь спокойно разгуливать, а то и вовсе не пережила бы это путешествие, но все же подсознательно я ожидал каких-то изменений в ощущениях. Установка сканеров прошла без происшествий, но я оставался на чеку в любой момент, ожидая прибытия темных эльфов, которые, кажется, не торопились. Мы со Сьюзан быстро вернулись обратно, и наша научная команда приступила к работе. Не могу судить наверняка, но судя по тому, как шустро они перескакивали от одного прибора к другому и суетливым переговорам, дело потихонечку продвигалось. «Есть что-нибудь?» – наконец не выдержала Фелиция. «Есть», – кивнула Тони, сверяясь с показаниями одного из приборов, «и это очень интересно». «И что там?» – поторопила ее Роджерс. «Ну, для начала, у этой штуки есть некоторое сходство с одним примечательным кубиком», начала объяснять Старк. Эти слова заставили нахмуриться почти всех присутствующих, только я и девушки, что занимались изучением, остались спокойны. Все прекрасно помнили, на что способен тессеракт, и очередного вторжения никто из нас не хотел. Это заставляло задуматься. Тащить эфир на Землю означало привести сюда и темных эльфов, и это, очевидно, приведет к очень печальным последствиям. Асгард фактически то же самое. Возможно, стоит попросить Норы подыскать какой-нибудь пустующий или малонаселенный мирок, чтобы встретить врагов там. Неплохо было бы связаться и со щитом. Не стоило быть слишком высокомерными и верить, что мы справимся в одиночку. Темные эльфы раскидывали ассов как слепых щенят, они очень опасный противник, но и для нас вполне возможно собрать внушительные силы. Если Фьюри согласится помочь и нам удастся привлечь на свою сторону армию Асгарда, то шансы на победу будут весьма и весьма внушительными. А во-вторых, договорить-то они не дали. Уже в третий раз свет радужного моста осветил окрестности. Нора вернулась из Асгарда. Хотелось бы верить, что с хорошими новостями. Глава 153. Итак, подведем итоги. Тони задумчиво постучала указательным пальцем по одному из своих приборов. Скоро должно состояться схождение миров, и, когда это случилось в прошлый раз, темные эльфы попытались погасить солнце с помощью этой штуки. Старк махнула рукой в сторону эфира. Многие из нас теперь поглядывали на эту бесформенную массу с опаской. «Верно», — кивнула Нора, — «моя мать уверена, что это никогда не повторится, но...» «Нора», — осторожно обратилась к богине Роджерс, побуждая ту продолжить. «Мой отец думает иначе. Тело их королевы, Марати, так никто и не нашел, она все еще может быть жива», — обрадовала нас Нора. «В принципе, для меня в этих новостях не было ничего нового, я и так все это знал из фильма». Нора лишь проинформировала остальных, сделав мою работу значительно легче. «Простите, мы не об этих темных эльфах говорим», — Пенни указала в сторону портала. В практически непроглядной темноте с огромным трудом можно было различить фигуры. Двигались они быстро и ловко, с легкостью преодолевая не самый подходящий для пробежек каменистый ландшафт. Вот уж, легки на помине, Нора поудобнее перехватила свой молот и без тени сомнений шагнула в портал. Я последовал за ней, как и вся остальная наша команда. Противник превосходил нас числом как минимум вдвое, что вряд ли могло послужить поводом усомниться в наших силах. Впрочем, задирать нос тоже не стоило, никто из нас толком не представлял, на что способны темные эльфы. Старк, шедшая последней, щелкнула пальцами, и стоящий возле ее ног чемоданчик быстро разложился на отдельные сегменты, которые устремились к ней, собираясь на ее теле в полноценную броню. Я, Нора, дочь один, наследница Асгарда, богиня грома, выступила вперед, когда наши неожиданные гости подошли достаточно близко. «Назовите себя». Ответить ей никто не удосужился. Эльфы остановились на почтительном расстоянии от нас, не спеша предпринимать какие-либо действия, явно оценивая степень исходящей от нас угрозы. Когда Нора представилась, все взгляды наших противниц скрестились на ней. Они все также остались безмолвны, но исходящая от них враждебность чувствовалась даже несмотря на закрытые масками лица. Молчание затягивалось, пока внезапно одна из них не сорвала со своего пояса гранату, метнув ее в нашу сторону. Прекрасно помня о том, на что способно это оружие, я не собирался рисковать и позволять им взорваться рядом с нами. Перехватив снаряд в полете, я переместил его и позволил ему взорваться над головами эльфиек. Те были явно впечатлены демонстрацией, но отступать не собирались. Похваставшись за свое оружие, они собирались ринуться в бой, но обнаружили, что не могут двинуть ни единым мускулом. «Я хочу эти гранаты», — возбужденно прошептала Элли, наблюдавшая за взрывом. Проигнорировав свою девушку и ее стремительно развивающуюся любовь к взрывам, я предпочел сосредоточить свое внимание на темных эльфийках, которые все еще силились сдвинуться с места. «Спрашиваю еще раз, кто вы такие?» Заметив, что противницы потеряли возможность двигаться, Нора не стала задавать нам лишних вопросов, предпочтя сосредоточиться на деле. Однако эльфы продолжали молчать, не отставляя попыток разорвать невидимые путы. Упорство у них было побольше, чем у бойцов Киллиан, те смирились со своей участью гораздо. «Какие суровые!» — хмыкнула Фелиция, оценив нрав наших противниц. Поняв, что разговаривать с ней никто не намерен, Нора без затей сдернула маску с лица ближайшей к ней эльфийки. Нашим взором предстало красивое лицо с невозможно, для человека, правильными чертами лица. Даже полный презрения взгляд, непривычный глазу фиолетовый оттенок кожи, не умаляли эльфийской красоты. «Темные эльфы», — выплюнула Нора, нисколько не впечатленная привлекательностью пленницы. «Твой отец оказался прав», — Сьюзан настороженно приблизилась к пленным эльфийкам. «Нам еще повезло, скорее всего, из-за того, что эфир не был потревожен, их королева не ожидала сопротивления и поэтому послала такой маленький отряд. Зная она, что мы здесь, да еще и с дочерью царицы Асгарда, то, скорее всего, нам пришлось бы столкнуться со всей эльфийской армией. Моя мать должна об этом узнать», — решительно произнесла Нора. «Если темные эльфы вернулись, нам нужно готовиться к войне. Не только вам», — вступила Роджерс. «Если они хотят погрузить мир во тьму, то это наша общая проблема. Нужно связаться с Фьюри, неизвестно сколько их, если целая армия, то помощь нам явно не помешает». Однако обсуждать планы в присутствии хоть и пленного, но все же противника было бы вершиной глупости. Не имея представления о том, насколько хорош их слух, нам пришлось ограничиться лишь общими моментами. «Вы можете помочь мне доставить их в Асгард?» — обратилась к нам Нора. «Моя мать не верит, что темные эльфы выжили. Если мы приведем к ней этих пленниц, то она уже не сможет отвернуться от истины». «Без проблем», — согласился я. «Для наглядности, приподняв пленниц над землей, я могу удерживать их еще очень долго, переместить их тоже не будет проблемой. Если Хеймдалль способна перенести такое количество пассажиров, то проблем не будет». «Способна», — уверенно кивнула Нора. «Тогда нужно отправляться немедленно, нельзя терять времени». «Подождите», — остановила ее Пенни. «Что будем делать с эфиром? Нельзя же просто оставить его здесь». «Верона, мыслишь, паучок?» — вперед выступила Тони, держа в руках какой-то предмет. «Я уже обо всем позаботилась». Вуаля! Предметом оказался небольшой кубик с прозрачными гранями, который успешно всосал в себя эфир. Все то время, что Нора рассказывала нам сложную историю взаимодействия ассов с темными эльфами, Старк что-то активно мастерила, но я и подумать не мог, что это будет устройство, способное с такой легкостью взаимодействовать с одним из камней бесконечности. «И давно ты стала экспертом по взаимодействию с артефактами, способными устроить конец света?» — поинтересовалась Роджерс. «Пару часов назад», — Тони расслабленно пожала плечами, словно речь шла о пустяке. «Разговоры о талантах Старк пришлось оставить для следующего раза. Время поджимало, неизвестно когда и где начнет действовать армия темных эльфов, так что действовать следовало быстро». «Отдай это мне», — Нора протянула руку к кубику с эфиром. «Это может привести темных эльфов на землю. Вашему миру не нужно еще одно вторжение. Ты же понимаешь, что это работает и в другую сторону», — подала голос Гвен. «Возьмешь эфир, и они заявлятся в твой дом. Асгард готов к обороне». Нора воинственно взмахнула своим молотом. «Сразу как вернусь, приведу наши оборонные системы в полную готовность. Пусть приходит, они будут не первыми, кто обломает зубы о наши стены». «Ну смотри, надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — Тони вложила кубик в ладонь наследницы Асгарда. Нора сжала артефакт в своей руке и жестом предложила нам начать двигаться. «Хеймдалль не могла переместить нас из места, которое не способна увидеть, поэтому для начала нам нужно было вернуться на землю». Решено было, что на планете останутся Роджерс и Старк. Первая должна договориться с Фьюри, а вторая обещала подготовить пару неприятных сюрпризов для наших противниц. Плюс, кто-то должен был остаться на тот случай, если темные эльфы решат атаковать здесь. Нора пообещала попросить Хеймдалл следить за обстановкой, но все же лучше, чтобы здесь оставался хоть кто-то из нас. Пришлось постараться, чтобы скучковать всех нас в относительно небольшом пространстве. Я не был уверен, что испытаю, перемещаясь по радужному мосту, и смогу ли удержать свою хватку, поэтому оставался наготове, на случай, если придется отлавливать почуявших свободу эльфик. «Удачи вам там, прихватите каких-нибудь сувенирчиков», — Тони помахала нам на прощание. «Будьте осторожны», — присоединилась к ней Роджерс. «Обязательно», — ответил я сразу обеим под согласные кивки остальные девушек. «Хеймдалл», — Нора вскинула вверх руку с молотом, и нас всех окутал свет. Глава 154. Асгард впечатлял. Я уже видел это зрелище на экране, но эффект нисколько не сгладился. Многовато золотого на мой вкус, однако это мелочи. Радужные мосты, стоящие поодаль город, совершенно давали по-настоящему сказочную атмосферу. К сожалению, мы прибыли сюда не на экскурсию, и времени любоваться видами у нас особо не было. Впечатляет, да? В голосе Норы отчетливо слышалась гордость за родину. Как только закончим, устрою вам всем экскурсию. Правда, можно? Задавшая вопрос Пенни, казалось, на секунду забыла, зачем мы сюда пришли, и сложно было ее винить. Ответа на свой вопрос Паркер не получила. К нам подошла Хеймдалл. Окинув нас быстрым взглядом, она сосредоточила все свое внимание на наших пленницах. «У вас тревожные гости, царевна», — хранительница моста говорила очень зрелым, глубоким голосом. Ее внешность соответствовала стереотипному образу валькирии. Красивые позолоченные латы, голубые глаза и светлые волосы. Кажется, в этой вселенной один не наняла черную на должность хранительницы, очень нетолерантно с ее стороны. «Тревожнее никуда», — усмехнулась Нора. Несмотря на тяжесть ситуации, она сохраняла позитивный настрой, будучи уверенной в том, что Асгард способен выдержать любой удар. «Мы отправим их в темницу и сообщим матери, пора готовиться к войне». Хеймдалл кивнула и, не сказав больше ни слова, отошла в сторону, позволяя нам продолжить путь. «Также, возможно, земляне окажут нам помощь, присматривай за ними и переправь их войска, когда они будут готовы», — распорядилась Нора. «Когда мы собирались уходить, армия из Мидгарда здесь?» — переспросила Хеймдалл. Впрочем, удивленной она не выглядела, наверняка слышала наш разговор еще на земле. «Царице это не понравится. Я знаю, она очень упряма в таких вопросах», — нахмурилась Нора. «Но сейчас мы не можем позволить себе лишнюю гордость. Речь идет о судьбе все 9 миров, и землян это тоже касается. Сделай, как я прошу, Хеймдалл, а мою мать оставь мне». Хранительница, потратив секунду на раздумья, еще раз кивнула и больше не стала чинить нам препятствий. «Спасибо», — Нора благодарно улыбнулась женщине, — «идемте». Последнее было адресовано нам. Так мы и двинулись в путь. Дорога до дворца была не близкой, но Нора все же была наследницей престола, так что без труда организовала нам летающий транспорт, который вместил и нас, и наших пленниц. «Великолепно», — прошептала Пенни, любуясь городом с высоты птичьего полета. Остальные недалеко от нее ушли, даже Беннер явно была в восторге от открывшегося зрелища. Все нахваливали город, каждая на свой лад, явно способствуя улучшению настроения Норы. Я же предавался размышлениям. Разговор с Один мог оказаться едва ли не самой сложной частью предстоящего приключения. В фильме упрямый старик даже отказывал Джейн в праве полечиться в Асгарде, а уж о том, чтобы принять помощь землян в войне с эльфами, и речи быть не могло. Старики часто бывают упрямы, а уж этот старик, в силу возраста, должен дать всем фору. Нора, кажется, уверена, что сможет повлиять на мать, но что-то я сомневаюсь, что Один, сменив пол, будет слишком отличаться от своей оригинальной версии, а значит, разговор предстоял непростой. Но не все было так плохо. Перспективы в этой ситуации открывались весьма многообещающие. Я не верил, что мне удастся как-то убедить Один предупредить Нору о Хилле, ведь я и знать о ней не должен, а если и должен, то слушать меня она не будет. Однако, выход был. Отсчет всех негативных событий в Асгарде можно начинать с гибели матери Тора. Здесь это был отец, но сути дела это никак не меняет. Если удастся сохранить мужчине жизнь, того гляди и Один не надумает помирать, и Асгард не будет уничтожен. «Прибыли», — объявила Нора. Улыбка на ее лице значительно поблекла. Она явно готовилась к нелегкому разговору с матерью. «Идем, отправим эльфиек в темницу, а потом я сообщу матери. На аудиенцию к царице нас, ясное дело, с порога никто не пустит, поэтому Нора, доведя нас до темницы, отправилась к матери в одиночку, приказав местной страже помочь нам рассовать эльфиек по камерам. Тем временем во дворце жизнь шла своим чередом, никто из местных и не подозревал, что на них вскоре обрушится, но мы привлекли их внимание. Наша процессия была странной даже для этого места. К счастью, присутствия Норы хватило, чтобы отвадить всех любопытных и пресечь любые вопросы. «Не хочешь к нам устроиться?» – поинтересовалась одна из стражниц, когда я, под ее чутким руководством, закончил рассовывать эльфиек по камерам, а то вечно возня с кандалами, да еще и заключенные сбежать норовят. «Спасибо, но у меня уже есть работа», – рассмеялся я. Стражницы встретили нас достаточно приветливо. Их не смутили ни наши странные наряды, ни необычная внешность Биннер. Явно заскучавшие на этой работе женщины были рады поболтать с незнакомцами. Причина такой толерантности была проста. Они здесь каких только чудиков не видят. Камеры буквально кишели заключенными самых разных видов, форм и размеров. Даже наша старая подруга Лаки здесь была, пусть и жила в куда более комфортабельных условиях, чем все остальные. Заметив мой взгляд, богиня обмана приветливо помахала мне рукой, словно была рада видеть странного друга. Ее вид не выдавал никакого удивления по поводу нашего здесь присутствия. То ли она что-то знает, то ли не хочет подавать виду, что чего-то не знает. Итак, что потребовало от меня столь срочного внимания? Со стороны лестницы послышался властный женский голос. В помещение с камерами вошла женщина. Как и многие здесь, она носила золоченые доспехи. Однако, повязка на газу и шедшая за ее спиной Нора не оставляли ни малейших сомнений в ее личности. Лишь завидев ее, окружавшие нас стражницы вытянулись в струнку и уважительно склонили головы. Коротко кивнув своим подчиненным, женщина жестом отправила их восвояси и сосредоточила свое внимание на нас. Ее взгляд был тяжелым, мне не нравились многие ее решения, но сложно было не признать за ней огромную силу и опыт. «Кажется, пришло время познакомиться с один, Фьюри. Эльфы?» – переспросила Николь, подняв бровь над единственным здоровым глазом. «Темные эльфы», – поправила Роджерс, словно это была единственная деталь в ее рассказе, которая требовала уточнения.